Глава 37. Поймать воздух. All this last, just one touch. Одно прикосновение, и меня охватывает желание. I am so scared to give you up. Я так боюсь потерять тебя. Манаскин. Валентайн. Ангел. Шестое чувство — суперспособность или голос ангела-хранителя. Оно не подвластно законам. Не спрашивает разрешения, когда заявиться, а просто врывается в разум нежданным гостем, зудит под коркой назойливой мухой, требуя к себе особого внимания. Шестое чувство будоражит, приподнимает в теле каждый волосок и дергает за ниточки, как кукловод. Еще перед тем, как дверной замок тихо щелкает, я вздрагиваю, пробуждаясь от глубокого сна. Мне хочется догнать Себастьяна, вцепиться в его руку и сказать: «Давай сбежим, бросим все и скроемся на другом конце вселенной. Только не уходи». Но я понимаю, что просить Себастьяна прятаться все равно, что плыть против течения или пытаться пером разбить камень — бесполезно. Зверя не удержать в клетке, даже если моя интуиция вопит о чем-то плохом. Да, именно интуиция, а не мамин голос. Он исчез, стерся с моей карты памяти. Он не нашептывает о грехах и дьяволе. Второе лицо моего подсознания, должно быть, смирилось с тьмой внутри меня. Возможно, это временное явление, и оно, как надоедливая икота, скоро вернется. От бессмысленных раздумий и разглядывания потолка меня отвлекает звонок телефона. «Здравствуйте, Нолла», — отвечаю я, принимая сидячее положение. «Добрый день, мисс Флетчер. Мистер Кэмерон просит вас подъехать сегодня в Мэдисон Корп. Нужно утрясти кое-какие юридические моменты относительно баннеров. И еще он хочет предложить работу над новым проектом. Сможете подъехать к 3 часам?» Из-за Себастьяна я жутко нервничаю, и мне точно сейчас не до баннеров и мистера Кэмерона. Но ожидание в неизвестности сводит с ума. Поэтому я соглашаюсь. «Да, Нола, я приеду». «Благодарю, до встречи!» Повесив трубку, я смотрю на экран телефона и прикидываю, сколько у меня остается времени. Сейчас 10 утра. От Себастьяна нет новостей. Может, позвонить самой? А вдруг я помешаю? Я решаю потерпеть и позвонить перед выходом из дома, если только самоконтроль не подведет меня раньше. Ближе к 12 я получаю долгожданное сообщение и не сразу решаюсь его открыть. Себастьян. «Доброе утро, ангелочек. Надеюсь, ты выспалась. Вечером твоя сладкая попка наконец-то познакомится с моим членом поближе. Эмодзи демона». Я несколько раз перечитываю СМС, чувствуя, как тяжелый груз падает с души. Слава богу, все хорошо. Иначе он не шутил бы так плоско. Выходит, я сама надумала себе проблемы, а интуиция тут ни при чем. Я делаю глубокий вдох облегчения. Мои глаза снова видят яркие краски, а в голове играет динамичная музыка. Ангел. «Привет! Это мы еще посмотрим. Я буду ждать тебя». Эмодзи сердца. «Алана, добрый день! Прекрасно выглядите!» — делает комплимент мистер Кэмерон, приглашая сесть в кресло. «Сегодня я накрасила глаза ярче обычного. Выпрямителем прошлась по волосам и надела светлый брючный комбинезон из струящейся ткани. Поэтому я выгляжу хорошо. Но мои старания направлены не на мистера Кэмерона, а на Себастьяна. Мне хочется быть для него красивой к моменту его прихода». «Спасибо, сэр. Нола сказала, что имеются юридические проблемы?» «Да», — соглашается он, но выглядит при этом не особо расстроенным, а будто наоборот. «Какие?» «Видишь ли, Алана, после трагической смерти мистера Мэдисон Уоллиса в нашем холдинге произошли некоторые изменения». Того самого, которого убил Себастьян. «Мы заключили выгодный контракт с крупным инвестором из Канады, Говардом Холденом. Представительство его компании находится в Нью-Йорке». «Я не понимаю, к чему вы клоните, сэр». «Баннеры с твоими иллюстрациями будут установлены в Нью-Йорке. Естественно, тебе будет выплачена сумма, в 2 раза превышающая первоначальный гонорар, если ты дашь согласие на их использование в рекламной кампании». «Конечно! Я согласна, о чем тут можно думать?» Я чуть ли не подпрыгиваю в кресле от радости. «Надо же, какой сегодня замечательный день!» Мистер Кэмерон растягивает губы в улыбке и одобрительно кивает. «Хорошо, Второе, о чем я собирался поговорить. Как ты смотришь на то, чтобы сотрудничать на регулярной основе? Я помню, что ты работаешь с издательством, но не спеши отказываться. Мистер Холден заинтересовался твоими иллюстрациями, поэтому готов предложить стажировку в своей компании, офис которой расположен на Манхэттене. И если вы сработаетесь с их отделом рекламы, то перед тобой откроется перспектива стать ведущим специалистом по графическому дизайну. На несколько мгновений я теряю дар речи и просто таращусь на Эндрю Кэмерона, сосредоточившись на родинке под его глазом, словно в ней скрыт какой-то тайный смысл сказанных слов. «Простите, я в полнейшем шоке!» — оправдываюсь я за долгую заминку и громко прочищаю пересохшее горло. «Разумеется, я тебя понимаю. Я сам только сегодня узнал о его желании. На раздумье у тебя есть неделя». «Разве мне нужна неделя на размышления? Чем не отличный повод сбежать из Атланты, подальше от Декейтера? Переехать в Нью-Йорк? Мне давно хотелось, но там очень дорогая жизнь. К тому же я и помыслить не могла куда-нибудь уехать без Джесс. Теперь у Джесс есть Джан-Франко, а у меня Себастьян. Конечно, я помню то, что он сказал мне однажды. Я убийца Алана, на моих руках много крови. Я буду убивать до конца своих дней, потому что не могу без этого. Это зависимость. Но Себастьян ведь вышел из братства. Я уверена, что он сможет найти себе нормальную работу и перестанет убивать». «Глупая, зверя не удержать в неволе». «Я и не стану». На моем счету скопилась немаленькая сумма из тех денег, что ежемесячно перечисляет отец. Их хватит на покупку скромной квартиры в Бруклине. Если я удачно пройду стажировку, то стану зарабатывать в разы больше, чем сейчас. И все же это решение я должна принять вместе с Себастьяном. Ведь теперь мы вместе. «Мистер Кэмерон, мне не нужна неделя на раздумья. Я дам ответ завтра». «Отлично. Надеюсь, он будет положительным». «Скорее всего». Подписав у Нолы необходимые документы, я в приподнятом настроении выхожу из кабинета. Иду по длинному коридору к лифту и нажимаю кнопку вызова. Кабина открывается спустя несколько секунд. Пока я еду вниз, вытаскиваю телефон из рюкзака. Мне не терпится написать Себастьяну о поступившем предложении. Мой палец зависает над клавиатурой. Я не знаю, как начать сообщение. И в этот момент лифт резко останавливается, а свет гаснет. Что происходит? Это странно. От перепадов напряжения бизнес-центры обычно оснащены стабилизаторами или бесперебойниками. К счастью, у меня нет клаустрофобии, но мне все равно некомфортно находиться в подвешенном состоянии, причем в прямом смысле слова. Я нажимаю на кнопку вызова диспетчера, но она не реагирует. Ладно, попробую позвонить в 911. В темноте и тишине разговоры вслух всегда были моим спасением. Черт, сети нет. Что же происходит? Медленно, но верно меня оплетает паутина паники. Хотя я пробую сбросить ее с себя. И дело вовсе не в лифте, а в чем-то другом, более глубинном. Интуиция снова нашептывает об опасности. Сама не понимаю, почему, но все мысли устремлены к Себастьяну. Я на подсознательном уровне чувствую его. Мой зверь где-то поблизости. И он охотится. «Ты спятила, Алана. Тебе всегда мерещится подвох. Просто ты не привыкла к тому, что в жизни происходят хорошие вещи, и они не требуют жертв. Успокойся, Алана, вот увидишь, лифт снова заработает, тем более...» Кажется, снаружи слышится шум. «Эй, кто-нибудь, вытащите меня отсюда!» — кричу я, стуча по створкам лифта. Внезапно свет загорается, и кабина трогается. Когда я оказываюсь на первом этаже, становится понятно, что отключение электричества произошло не случайно. По холлу бизнес-центра ходят полицейские. Дурное предчувствие так и не покидает меня. «Мисс, могу я смотреть ваши вещи?» — спрашивает коп. «Да, конечно. А что происходит?» — интересуюсь я, открывая рюкзак. «Все в порядке, мисс, можете идти», — игнорирует мой вопрос полицейский. Выйдя на улицу, я вижу несколько машин с мигалками. Здесь точно идет поиск преступников. Я нутром ощущаю присутствие Себастьяна где-то поблизости. «Иисусе, пусть это будет кто угодно, только не он!» На негнущихся ногах я бреду к своему Форду, попутно набирая номер Себастьяна. «Абонент, которому вы звоните, недоступен. Пожалуйста, попробуйте позвонить позже», — слышу я в трубке. Я буквально швыряю телефон в рюкзак, поднимаю голову и замечаю на парковке отполированный до блеска байк. Он стоит тут, как черная тень, неправильная и злая, и будто говорит о том, что пришла расплата за совершенное преступление. «Вот же черт! Чутье меня не подвело! Себастьян и впрямь здесь!» Много ума не нужно, чтобы понять, ему не вырваться из этой ловушки. Мысли кружатся роем пчел, пока я пытаюсь сообразить, как помочь своему зверю выбраться из капкана. Это ли не любовь, когда ты готова принести в жертву свое будущее ради него? Мечты о работе в Нью-Йорке отходят на задний план. Мне там нечего делать без него. Мой мир перестроился и теперь подчиняется другим законам. Себастьян стал моей осью. Центром вселенной, с зависимостью. Я должна ему помочь. Нужно успокоиться и сосредоточиться. Я ни черта не смыслю в происходящем, значит, нужно включать логику. Если бы тут проходила операция по захвату преступников, то территорию оцепили бы, а у Madison Corp не так много полицейских машин. Они проверяют здания и сумки всех присутствующих людей, они ищут определенного человека. Возможно, в участок поступил звонок с предупреждением или угрозой. Я настолько погружаюсь в раздумья, что вздрагиваю от неожиданности, когда мой сотовый сигналит. «Себастьян, ангелочек, наверное, я не смогу сегодня навестить тебя». «Ангел, черта с два, я подъеду с обратной стороны Madison Corp, хоть с последнего этажа, но ты спрыгнешь и уедешь со мной». «Себастьян, как скажешь, милая. Подъезжай к пятому окну справа». Эмодзи губ. Швырнув рюкзак на заднее сиденье, я дрожащими пальцами завожу форт и трогаюсь с места. Петляя между машинами на парковке, я объезжаю здание и торможу именно там, где он и сказал, но не глушу двигатель. Где-то сверху гремит серия выстрелов, а потом автомобиль приседает от резкого удара сверху. Сердце в груди подпрыгивает от радости, когда я вижу белые кроссовки зверя, свисающие с крыши форда. Себастьян запрыгивает в машину и командует: «Гони, ангелочек!» Я давлю на газ и срываюсь с места. Адреналин обжигает кровь и стучит в висках, пока Форд со свистом лавирует между припаркованными тачками. «Твою мать, Алана, быстрее, за нами погоня!» «Себастьян, что случилось? Ты кого-то убил там?» Вскрикиваю я, выруливая на проезжую часть. «Нет, меня подставили. Сворачивай направо!» — требует он. «Я не могу, светофор горит не нам». «Можешь!» Он перехватывает руль и резко выкручивает его в сторону. «Гони, Алана!» Я смотрю в зеркало заднего вида и немного успокаиваюсь, не видя преследования полицейских машин. «Можно выдохнуть, мы оторвались». Я бросаю на Себастьяна короткий взгляд. «Ангелочек, ты еще не поняла? Мы не от копов пытаемся скрыться», — с ухмылкой говорит он, внимательно следя за дорогой позади нас. «А от кого?» «От киллеров, ангелочек. И сейчас тачка Тони стремительно сокращает расстояние до нас». Словно в подтверждение сказанного, снаружи раздается выстрел. Потом еще один. Я крепче сжимаю руль и давлю на газ до упора. Не время поддаваться панике. Нужно спасать наши шкуры. Я не могу похвастаться первоклассными навыками вождения, но сейчас все инстинкты обострены до предела. Внимание становится более сосредоточенным. Я не думаю о том, чем мне обернется безумная гонка, но я не намерена погибать. Рядом любимый, впереди перспективы. Моя жизнь наконец-то переливается всеми цветами радуги, поэтому я скажу Богу смерти. Не сегодня. «Ангелочек, ты точно никогда не участвовала в ралли?» — ошарашенно спрашивает Себастьян, вжавшись в сиденье, в то время как Форд ловко маневрирует, объезжая одну машину за другой. Финальным аккордом становится мой выезд на встречную полосу. У меня шумит в ушах, я почти не слышу ни выстрелов, ни сигналов других автомобилей, ни слов Себастьяна. Моя цель — уйти от преследования. Я отрываюсь. Да так, что меня заносит на повороте, и мы чуть не врезаемся в дерево. Но Себастьян успевает среагировать, выкрутив руль в другую сторону. «Оторвались, ангелочек. Теперь тормози», — требует он. «Зачем?» — не понимаю я, снижая скорость. «Мой дом через пару кварталов». «Нет, дальше пешком, Алана», — абсолютно серьезно говорит зверь, когда я останавливаю автомобиль. Мы выходим наружу. Себастьян целует меня в губы, хватает за руку и тащит за собой. «Стой, у меня там вещи!» — вспоминаю я. Себастьян забирает мой рюкзак и командует. «А теперь уносим ноги!» «Я не понимаю. За нами же никто не едет». «Да, это так. Ты божественно водишь, милая, но твою тачку легко отследить по дорожным камерам. Видишь ли, на меня объявили охоту. Я выполнял задание в Мэдисон Корп. Если бы копы взяли меня, то я бы сгнил в тюрьме». Босс решил подстраховаться, поручив Тони и Оливеру избавиться от меня. «Все из-за Дерека?» — несложно догадаться. «Можно и так сказать», — громко хмыкает он и останавливается, осматриваясь по сторонам. «Я пытаюсь сообразить, куда нам идти». «А мы не ко мне?» «Нельзя. Детка, нужно спрятаться. Ты же не хочешь, чтобы меня убили». «Даже не думай об этом говорить. Если ты и умрешь, то только когда я разрешу». С ехидством отвечаю я и обнимаю его крепко-крепко. Меня пугают слова Себастьяна. Все, что сегодня происходит, кажется чем-то фантастичным, нереальным, словно мне это снится. Увы, я не сплю. Предчувствие, что целый день зудело под кожей, не обмануло.